Стремительный удар мечом в область слепой зоны в надежде, что противник растеряется и не успеет отразить атаку, не оправдался. Толстяк почувствовал опасность и вовремя подставил обратную сторону своего посоха, отбивая стремительный удар Айдина. Пара секунд невероятно быстрых обменов ударами показала, что тот далеко не самый лучший фехтовальщик и без каких-то техник противостоять умению Айдина не способен. И как результат, попытка разорвать дистанцию и ударить чем-то относительно дальнобойным. Ждать, что там задумал толстяк и какую технику приготовил, Айдин даже и не думал, без промедления ударив перед собой сокрушителем гор. Простая способность, полученная еще несколько месяцев назад во время поступления в секту и из-за своей простоты освоенная им практически полностью до пикового уровня. Эту способность нельзя было назвать какой-то удивительной, но ее впечатляющий удар по площади и крайне быстрая скорость активации делали технику крайне полезной. Правда, если при этом не попадать под собственную атаку, конечно, в будущем он даже рассчитывал на то, что сможет улучшить и преобразовать сокрушитель гор, внедрив в него, к примеру, ту же концепцию льда, сделав технику намного опаснее и сильнее. Ну а пока же приходилось пользоваться обычным ее вариантом. В момент активации сокрушителя пространства, где находился противник, в буквальном смысле взорвалось. Земля, и без того пострадавшая от измененного массива нитей, в одну секунду взметнулась на добрый метр вверх под действием техники и разлетелась в разные стороны. Внешне это выглядело, конечно, впечатляюще, вот только Айдин нисколько не сомневался, что истинному красному рангу такие удары, пускай и напитанные до отказа духовной энергией, не могли причинить серьезного урона. Главной задачей тут было отбить желание нападать и затруднить обзор, чтобы эти два умника из императорского клана не смогли скоординироваться и напасть уже вместе, сразу как только придут в себя после попадания в измененный массив нитей. Количество духовной энергии, вложенной в этот удар, было достаточно, чтобы любое восприятие оказалось неспособно пробиться через всю эту какофонию хотя бы несколько секунд. Один из ключевых моментов плана – разделить и не дать преследователям работать вместе, у него получился. Теперь следующий и заключительный шаг. Айдин быстро оценил ситуацию. Толстяк сейчас закрылся какой-то защитной техникой на основе концепции света и буквально взрывал все, что появлялось рядом с ним, пронзая поднявшиеся вокруг столбы пыли стремительными росчерками света. Теперь он занят чем угодно, только не попытками работать сообща со своим напарником. То, что нужно. Стремительный рывок, и вот уже Айдин оказался рядом со вторым противником, по крайней мере там, где тот должен был находиться пару секунд назад. Если бы не массив нитей, скакать вот так от противника к противнику ему бы никто не позволил. Как правило, все практики боевых искусств имели техники мгновенного шага того или иного уровня развития и редкости. Между тем, рослый воин все еще был объят пламенем и занимался тем, что выжигал без остатка оставшиеся призрачные руки, которые продолжали тянуться к нему, не особо при этом обращая внимание на поднявшиеся клубы пыли вокруг. Айдин мог гордиться собой, его массив умудрился прожить несколько десятков секунд и одновременно с этим сумел отвлечь и дезориентировать сразу двух начальных красных рангов. Да, не очень опытных и являющихся ученикам, но все равно, метеоритный клинок Айдина мелькнул с невероятной быстротой. Вот только в отличие от толстяка рослый воин оказался куда более опасен в момент сближения с ним. Он не только каким-то образом почувствовал появление рядом с собой противника, так еще и успел подготовить технику и тут же ударить ею по Айдину. Жалобный звон метеоритного клинка, по которому пришелся основной удар техники красного ранга, разлетелся по площади. В руку Айдина ударило концентрированное пламя имперца, обжигая и превращая мир вокруг него в один большой сгусток боли. Такое ощущение, что в саму способность была вплетена какая-то часть техники на основе иллюзий с воплощением боли. Если бы не абсолютный контроль Айдина над своим разумом и умение сдерживать боль, полученное за время его обучения, эта атака могла стать последней для него в этом турнире. Синее пламя перекинулось на его руку вместе с клинком, и чтобы отбросить его и спасти себя от страшных ожогов, пришлось использовать огромное количество духовной энергии. Проклятое пламя оказалось настолько въедливым и опасным, что обожгло даже его духовные каналы, начав стремительно разрушать их. Если бы не полная сосредоточенность Айдина на поддержке защитной техники, а также запущенной в тот же миг способности семи шагов с активацией второй грани кристалла, все могло закончиться крайне плохо. Внутренняя техника с огромным потенциалом защиты и возможностью кратковременного поднятия силы остановила разрушение каналов и отбросила странное пламя. Миг, духовная сила вспыхнула внутри Айдена, вымывая прочь чужую силу и убийственное пламя. На несколько минут его сила поднялась до уровня полноценного красного ранга. Конечно, он бы предпочел оставить этот козырь до основного турнира, но тут ничего уже поделать было нельзя, слишком уж был высок риск травм, если он сейчас не станет серьезным. Поток невероятно мощной духовной силы прошел через тело Айдена, позволяя не только отбросить в сторону вражескую технику и остановить пламя, но и несколькими стремительными атаками отогнать имперца, немного разорвав дистанцию. Естественно, противник Айдена мгновенно почувствовал изменения в своем оппоненте. В его глазах парень заметил явное удивление и хорошо скрываемое опасение, когда их взгляды на секунду пересеклись. В следующий миг Айден уже запустил мелодию ледяного мира. И на этот раз ее активация была практически мгновенной, стоило только Гуциню появиться, а его руке коснуться струн, как ледяная пустыня опустилась на площадь, где они сражались, и в один миг погасило яростное пламя, призванное имперцем. А уже в следующую секунду сразу несколько острых ледяных глыб обрушились на обоих его противников. Айдену хватило всего нескольких секунд, чтобы вытеснить их из своего массива. Хотя, как оказалось, они вовсе и не стремились остаться там. Оба не собирались продолжать и стремительно отступали. И лишь голос толстяка, появившийся в голове через внутреннюю речь. «Ты сильный противник, друг. Не зря принцесса упоминала о тебе. Это был хороший бой. Встретимся на турнире. А ведь у них были все шансы, особенно если бы он не стал использовать гармонию меча. Вот только очень сомнительно, что при этом Айден бы не забрал с собой кого-то из них, а то и обоих. Они не знали всех его возможностей, как, впрочем, и он их. Вот тебе и гордый императорский клан. Явно решили поискать добычу попроще, хоть и завернули все так, что ждут с ним честного поединка уже во время самого турнира. К слову, те из приближающихся к месту сражения воинов, спешившие принять участие в веселье, также остановились, явно обескураженные тем, что почувствовали. Они явно хорошо ощутили, какие силы были использованы в этом столкновении, и присоединяться к такому резко расхотели. За несколько секунд Айден оказался один посреди раскуроченной, выжженной и разрушенной площади, а в его сторону никто не двигался и даже не пытался отправить восприятие, явно опасаясь за себя. Вот так просто. Слегка прислушавшись, он неожиданно понял, что во рту пересохло, голос срывался в хрип. Несмотря на видимую легкость победы, Айден понимал, что вышло у него все как-то через одно место, как говорил когда-то давно мастер Кармак. Его первоначальным желанием было не светить свои возможности и постараться как можно спокойнее пройти испытание, чтобы уже на самом турнире иметь побольше преимуществ. Не получилось. Проклятие, не удержался он от усмешки. Да и плевать. После чего, достав из карманного пространства флягу с водой, жадно опустошил ее. Что ж, это был непростой бой. Теперь следовало заняться ранами и подготовиться на случай, если найдутся еще желающие забрать у него печать. Айден взглянул на свою правую руку, пострадавшую во время столкновения с синим пламенем имперца, и покачал головой. С этим справиться будет непросто. Пострадали даже духовные каналы, а это, в свою очередь, сильно скажется на эффективности Айдена, если он не успеет залечиться к моменту начала основной части турнира. Все оставшееся время парень просидел на разрушенной площади, медитируя, восстанавливая духовную энергию и стараясь излечить себя с помощью доступной ему алхимии, в том числе и выпив один из высших эликсиров восстановления, в который раз мысленно посетовав, что его запасы высшей алхимии неуклонно продолжают уменьшаться. Окончание самого испытания ознаменовалось ударом гонга, который прокатился по всей долине карманного пространства, а уже в следующую секунду Айден почувствовал момент переноса, чтобы вновь оказаться посреди центральной части арены. Его мгновенно оглушил сильнейший шум оваций зрителей, накрывший его с головой. Аплодисменты и выкрики летели отовсюду, превращая все это в одну невероятную какофонию. Похоже, зрителям на трибуне понравилось сегодняшнее испытание. Айден быстро осмотрелся вокруг, чтобы отметить, что на этот раз учеников рядом было намного меньше. Проигравших, естественно, возвращать на арену не стали, отправив, скорее всего, во внутренние помещения. С помощью восприятия парень легко ощутил своих недавних противников, которые выглядели бодрыми и уже о чем-то общались друг с другом. Естественно, представители императорского клана прошли все. Из секты Луны и Солнца Айден ощутил Игниса и еще двух внутренних учеников из числа сильнейших мечей секты. Первый и, кажется, четвертый соответственно. Удивительно, что так мало. Еще более удивительным оказался факт того, что на поле арены появилось не 50 претендентов, как было заявлено изначально, а всего 41. Где были остальные 9, непонятно. Либо кто-то присвоил себе несколько печатей, тем самым решив уменьшить количество претендентов на призы, либо же некоторых отправили прямиком в лазареты прямо из карманного пространства. Айден, впрочем, не исключал и того, и другого варианта. От собственных мыслей его отвлекло появление префекта, который появился на балконе центральной трибуны, и вновь все в той же пафосной манере зачитал речь, поздравив заодно всех претендентов с прохождением в главную часть турнира. «Завтрашний день покажет нам первых претендентов на главный приз. Выложитесь на полную, младшие, и этот великолепный турнир станет для вас моментом триумфа. А мы насладимся лучшим зрелищем, что видел оплот за последние несколько лет». И восторженный рев многотысячной толпы зрителей вторил словам префекта. «Что значит камня нет?» Голос великого магистра едва сдерживался от ярости. Камень пропал с территории секты, но господин, я уверен, что он не покидал город и центральные районы оплота, но и почувствовать его уже не могу. Что-то сильное защищает его, голос девушки в черном вмешался в разговор двух практиков. Они все сейчас находились в одном из тулов оплота. Отряды скрытого культа продолжали пребывать, а небесный демон уже несколько раз вызывал великого магистра, становясь все более раздражительным от вынужденного ожидания, когда до цели рукой подать. Сильное, при этом он не покидал центральные районы, задумчиво повторил мужчина, успокаиваясь. Ну, если подумать, то тут только два варианта. Правительственный квартал или главная арена, на которой идет турнир. Там самые сильные маскирующие массивы. Придется бить по ним одновременно проклятие. Начинаем подготовку немедленно, я свяжусь с небесным демоном. На вас оповещение о новых целях наемников. И нам нужен новый план, и быстро. Глава 12. После хвалебных слов префекта первый день турнира был официально завершен, а зрители, порядком утомившиеся за прошедшие несколько часов, начали плавно покидать трибуны. Что же до прошедших в основную часть турнира претендентов, то появившиеся словно из пустоты слуги быстро проводили их до внутренних помещений арены. А дальше они уже были предоставлены сами себе, занимайся кто чем желает. Айден был только рад такому решению организаторов, тут же направившись в свою комнату. Несмотря на то, что он успел восстановить часть сил после сражения с имперцами, Айден все равно ощущал некоторую усталость. Следовало заняться собственным восстановлением как можно быстрее и желательно подальше от чужих взглядов. Разговаривать с кем бы то ни было у него не было никакого желания. И, слава всем богам, у других, похоже, были те же мысли. С тех же имперцев или прошедших учеников Луны и Солнца станется решить поговорить. Уже в комнате Айден смог немного выдохнуть и чуть расслабиться. Сильный сигнал от камня артефакта рвался помощь в восстановлении сил. Как обычно, он практически сразу же ощутил состояние своего временного владельца и тут же настойчиво предлагал свои запасы духовной энергии, да так, что у Айдена уже начала болеть голова. Пожалуй, это был главный минус держать камень рядом с собой. Он постоянно пытался передать Айдену силу, чтобы помочь в восстановлении, хотя говорить о том, что артефакт разумен, было неправильно. Хранительница осколка однозначно отвергла это предположение, зато подтвердила, что из-за основы, заложенной в храме дракона, камень считал Айдена одним из наследников и именно потому пытался помочь в вопросе восполнения энергии. Естественно, было бы сейчас неправильно не воспользоваться такой силой, в конце концов, он и взял артефакт с собой именно для этого. Так что, усевшись на кровати в позу лотоса и закрыв глаза, Айден погрузился в себя, одновременно с этим посылая команду готовности в карманное пространство кольца. Поток духовной энергии начал вливаться в Айдена, несмотря на то, что сам камень находился сейчас в карманном пространстве кольца. Да, в этом случае плотность восстанавливающей силы артефакта становилась значительно меньше, но зато никто не мог почувствовать постороннего вмешательства. Сейчас, когда он находился на этой арене и, скорее всего, был под наблюдением мастеров неизвестной силы, вытаскивать камень из кольца было бы полнейшей глупостью. На то, чтобы полностью восстановиться, У него ушло почти 6 часов, а оставшееся время до начала второго дня турнира посвятил воспоминаниям о прошедших испытаниях и анализу собственных действий. Многие решения, принятые тогда, ему сейчас откровенно не нравились, и следовало понять, почему он решил сделать так, а не иначе. И после продолжительного мозгового штурма, во время которого Айдену даже помогало снежное облако, стало понятно, что причиной большинства ошибок была недооценка противников и их возможностей. Глупо было надеяться на то, что среди претендентов не найдется кого-нибудь с достаточно сильным восприятием. Не стоило рассчитывать на стены города и что присутствующие там практики не попытаются вмешаться, чтобы получить шанс урвать и себе кусок. Да, в итоге все обошлось, но это было следствием удачи, а не решения Айдена. И это плохо. В животе заурчало, напоминая, что он совсем позабыл о еде. Так что пришлось прерваться и достать из карманного пространства кольца-батончики с питательными орехами в меде. Отличная еда, хорошо восстанавливающая силы и утоляющая голод. Айден мысленно постарался припомнить всех, кого он сегодня видел рядом с собой на арене. Такие же, как и он, претенденты, прошедшие в основную часть турнира. Естественно, больше всего выделялись практики императорского клана, как минимум своим развитием. Красный ранг, как ни крути, остается красным рангом, и, чтобы противостоять этим гениям императорского клана, большинству претендентов придется совершить настоящее чудо. Айден сомневался, что среди других найдется хотя бы пара-тройка практиков, способных противостоять имперцам. Что же, такова суровая реальность. И на что рассчитывал префект, разрешая им участвовать в турнире, парень мог только предполагать. И одно только присутствие этих монстров из внутренних земель означало, что Айдену практически при любых раскладах придется встретиться с ними во время турнира и почти наверняка не один раз. Такая себе перспектива, конечно. И если с толстяком и одним из близнецов ему удалось познакомиться и немного разобраться в возможностях, то вот другие имперцы были ему совершенно неизвестны. А то, что информация о возможностях и продемонстрированных Айденом силах будет передана другим представителям императорского клана, было очевидно. Значит, встреча с оставшимися будет крайне опасной и непредсказуемой. Оставалось надеяться, что за время прохождения турнира они покажут хоть что-то из своих настоящих навыков. Непростая ситуация. Помимо имперцев в числе прошедших были и товарищи Айдена из числа внутренних учеников секты Луны и Солнца. Их способности были, конечно, неизвестны, но он примерно понимал, что ждать от мастеров своей фракции, особенно мечников, которыми все прошедшие и являлись. Выходить в зал арены для медитации и тренировок, особенно когда у него в распоряжении был камень-артефакт, Айден посчитал лишним, как и встречаться с претендентами. Лидер правильно говорил, что лучше лишний раз с ними не пересекаться, чтобы не получить удар в спину с помощью какой-нибудь подлой техники. Как не повезло тем бедолагам, которые вылетели еще до начала турнира из-за проблем с отравлением. Конечно, благодаря силе восприятия Айдена, очень сомнительно, что кто-то сумеет подобраться к нему незаметно и использовать какую-то скрытную технику или каким-то образом отравить. Но, как говорится, зачем искушать судьбу, если можно обойтись без этого? Так что он предпочел оставаться у себя. Второй турнирный день начался с небольшого аккуратного стука в дверь. К Айдену заглянул слуга и тихим, но настойчивым голосом попросил проследовать за ним на арену. Коридоры внутренних помещений по сравнению с тем, как это было еще какой-то день назад, выглядели вымершими. Кроме пары слуг, встреченных на пути ко входу на арену, они никого больше не увидели. Когда парень после испытания возвращался к себе, было не до разглядывания окружающей обстановки, так что отметил это только сейчас. Несколько минут неспешного хода, и они вышли к выходу на арену. Здесь уже собрались практически все претенденты. Среди присутствующих он разглядел скучающих имперцев и Игниса с еще одним внутренним учеником секты. Еще одного ученика секты Луны и Солнца пока нигде не было видно. А еще через пару минут, когда к ним присоединились несколько отстающих, распорядитель, стоящий рядом с вратами, ведущими на арену, попросил всех приготовиться и подойти ближе. К удивлению Айдена, да и многих других претендентов, их общее количество уменьшилось до 32. Вот так несколько практиков, причем не самых слабых, прошедших испытания, умудрились вылететь из турнира, так его толком и не начав. Скорее всего, попались на очередную уловку кого-то из очень умных претендентов. И это только подтверждало обоснованное решение Айдена не выходить из своей комнаты, а заниматься восстановлением прямо там. Жаль, конечно, что среди вылетевших не было ни одного имперца, ну или хотя бы Игниса, для которого это точно стало бы тем еще позором. Вот уж кому он точно сочувствовать не стал бы. Ну да ладно. А еще Айден нисколько бы не удивился, если бы узнал, что тут постарались сами организаторы. Уж очень число 32 подходило к формату любого турнира. Странное дело, но такое ощущение, что второй день привлек внимание еще большего количества зрителей. По крайней мере, шум с трибун поражал своей мощью намного сильнее, чем это было вчера. И, если так подумать, завтрашний финальный день наверняка сможет побить все рекорды. Пока претенденты шли к своим местам на арене, которые располагались напротив главной трибуны, где находилась ложа префекта и гостей города, Айден смог оценить масштабы происходящего. Над самой ареной сейчас плавали иллюзорные фениксы, драконы, черепахи и тигры. Они словно бы были сотканы из серебристого, лунного света и постоянно меняли свои позы, рисуя какие-то небольшие сценки, охоты, сражений, отдыха и многого другого. Айден в который раз поразился выдумке организаторов празднеств в честь свадьбы и тому, сколько потратил город и сам префект на все. Еще одно отличие от вчерашнего дня оказалось самым значимым. Все были избавлены от интересных и увлекательных речей префекта. Вместо него выступил главный распорядитель арены, сухонький старик с выправкой сильного воина. На таком расстоянии Айден не смог оценить его силу и развитие, но то, что это был совсем непростой человек, несомненно. Он в несколько предложений объявил об открытии второго дня турнира и буквально одним движением руки создал огромную сетку турнира, которая появилась над главной трибуной в виде иллюзии. Айден практически мгновенно нашел себя в паре с каким-то практиком, о котором он никогда до этого не слышал и лишь мельком видел во время завершения вчерашнего дня. Единственное, что было ему известно точно, это то, что этот практик был в форме секты гербологии. А значит, ему скорее всего предстояло сражаться с сильным алхимиком или мастером зачарования, которыми славилась эта секта. Но забегать вперед не стоит, все может быть. У этой великой фракции были и другие сильные направления развития, которые они поддерживали, да и воинов среди них также хватало. Так что спешить с выводами было нельзя. Из примечательного было то, что Игнис уже в первом круге оказался в паре с одним из близнецов императорского клана. И вот на это Айден был готов посмотреть. Оба воина были его потенциальными противниками, а значит, к этому бою следовало присмотреться получше. Ну и глубоко внутри Айден готов был признать, что не был бы против, если зазнавшегося мечника сокрушит имперец. Причем желательно как можно быстрее, чтобы хоть немного сбить с него гордыню и спесь. Видит боги, для него это будет хорошим уроком, если, конечно, он способен его усвоить. Занятно. Айден только сейчас обратил внимание, что из великих фракций никто не выставлял мастеров из главных отделений. Словно бы префект негласно попросил сильнейшие фракции не использовать внутренних учеников основных отделений. Ну или те договорились об этом между собой как-то сами. Другого логичного объяснения, кроме договора или ограничений, у Айдена не было. Слишком уж важен был турнир для поднятия и поддержания репутации фракций. Те же малые фракции, кланы, семьи и школы собирались сюда чуть ли не со всех внешних земель. Интересная политика, размышлял Айден, изучая турнирную сетку. В любом случае, для меня это хорошо, шансов больше. А между тем начался первый поединок. Чтобы претенденты даже во время идущих боев не покидали арену, у самого ее края были сооружены небольшие двухэтажные трибуны, и где можно было хорошо наблюдать за идущими поединками. Многие оценили. Занятно, что стоило только всем участникам турнира рассесться на трибунах, как их всех с помощью внутренней речи предупредили о том, что с этого момента любая попытка нападения друг на друга, в том числе и косвенного, будет жестоко караться. Свадебный турнир официально начался, и организаторы не потерпят вмешательства в их работу. Что же, такая избирательность лишь со стороны казалась странной. Айден легко разглядел, как по трибунам зрителей ходят младшие распорядители арены и собирают деньги на ставки. Естественно, префект не мог упустить такого случая и не заработать на происходящем. Отсюда и такое жесткое правило: если кто-то из участников покинет турнир без поединка, все ставки будут аннулированы, а деньги придется вернуть. Непорядок. Организаторам плевать на то, что участники пытались выбить друг друга во время отдыха, а сейчас в них вдруг проснулась справедливость. Ну-ну, естественно, очень многие зрители поддавались соблазну. Огромные деньги, если так подумать, и огромный ажиотаж. Звук гонга разлетелся по арене, гася звуки зрителей. Вновь появившийся на трибунах главный распорядитель кратко, но торжественно объявил о начале первого поединка и назвал пару, которой предстояло начать второй день турнира. И тут произошел первый казус, ну или очень хитрый ход организаторов. Оба названных претендента оказались из учеников храма порядка. В своей зеленой форме с серебристой отделкой, со знаками различий храма и с гордо поднятыми лицами они вышли на середину арены, встав друг напротив друга. Море пафоса в каждом движении. Миг, и вот над всей ареной появляется охранный купол, защищающий зрителей и служителей арены от силы техник практически любого ранга. Без защитных печатей проведения сражений здесь было бы просто невозможно. У зеленых и красных рангов есть куча площадных и дальнобойных техник, способных натворить очень много бед, попади они в незащищенные трибуны. Между тем оба практика храма порядка перекинулись словами, после чего чуть ли не синхронно достали из своих колец прямые мечи и принялись увлеченно фехтовать, не используя при этом техник или способностей. Гул недовольства прокатился по зрительским рядам. Шум нарастал, людям, пришедшим на арену за зрелищем, не очень-то нравилось наблюдать за классическим спаррингом на мечах. Хотя Айдин понимал их, это было логичное решение. Оба сейчас не показывали ничего, что могло бы их подставить в следующем поединке, при этом они использовали максимум своих сил и возможностей, захотев решить вопрос, кто пройдет дальше в таком вот простом сражении. Впрочем, далеко не все из сидящих рядом с Айдином практиков были согласны с ним. Кто-то презрительно скривился, кто-то вполголоса выругался, а кто-то даже не удержался и высказался в духе того, что храм порядка, как обычно, пытается выглядеть благородным, а на практике всего лишь обычные трусы. Какое поразительное единодушие! Айдин усмехнулся, отметив, что большинство практиков были похожи друг на друга, точно они были родными братьями. Спесь, гордость и надменность перед теми, кого они считали слабее. Исключения, они были, конечно, и, как ни странно, практически все из числа практиков малых фракций, что говорило само за себя. Сам Айдин, раз уж ему представилась такая возможность, смог оценить умение работы с мечом храмовников, и оказался удивлен. Ужасно, если называть вещи своими именами. То, что он видел сейчас, ни в какое сравнение не могло идти с обучением в храме дракона. Отражения мастеров, которые обучали его, были во много раз техничнее и невероятно опаснее. Если бы этот поединок сейчас увидел наставник павильона меча, то наверняка бы высказался в духе того, что оба претендента являются полнейшими бездарностями, потому как их базовые техники и стойки выглядели как одно сплошное недоразумение. Техника страдала практически во всех аспектах, от скорости реакции до эффективности самих движений. И это было странно. Да, храм порядка не был в строгом понимании фракции мечников, как это, например, было у той же секты Луны и Солнца, где основа была именно техника клинка, которую изучали внутренние ученики практически в полном составе. Но все же, то, что сейчас видел Айдин, говорило о чем угодно, но не о силе храма. Они не то, чтобы совсем не умели фехтовать, но выглядело это в лучшем случае слабо или посредственно. Примерно в таком же ключе неожиданно высказался сидящий рядом практик из императорского клана. Правда, тут же, спохватившись, перешел на внутреннюю речь. И из всех, кто его услышал, понимающе кивнули лишь несколько человек, в том числе и сидящий чуть ниже Игнис. Ему, похоже, тоже не нравилось то, что он видел. Наконец странный поединок закончился. Один из учеников храма пропустил довольно быстрый выпад, который хоть и являлся простым в исполнении, но достаточно трудно парировался, особенно если происходил в связке с серией ударов и наносился из нижней стойки. Одна небольшая рана, и вот уже один из практиков поднимает руку, объявляя, что сдается. До первой крови, мысленно хмыкнул Айдин. Договоренность, как в каком-то тренировочном поединке. И как подтверждение его мыслей по рядам вновь прокатился недовольный гул зрителей, которые всеми силами показывали, как им не понравился этот бой. Но храмовников это совершенно не задело. Они церемониально поклонились друг другу, после чего один направился в сторону оставшихся претендентов, а второй в сопровождении слуги отправился на выход с арены. За происходящим Айдин следил уже краем глаза, потому как увидел, что на огромной иллюзии сетки высветилось его имя, говоря о том, что следующий поединок будет его. Поднявшись со своего места, парень без суеты и волнения направился в сторону арены, под поднимающийся шум трибун. Зрители были со всей очевидностью недовольны предыдущим поединком и сейчас очень хотели увидеть что-то куда более зрелищное. Айден усмехнулся своим мыслям, на ходу призывая к себе Гуцинь. Он правильно рассчитал, шум от зрителей поднялся на несколько порядков, превратившись в самые настоящие овации, стоило им только разглядеть его музыкальный инструмент. Очевидно, мастера звука были редкими гостями таких турниров. Что же до противника Айдена, то он оказался не менее колоритен. Это был высокий парень лет 20, с короткой стрижкой, в которой виднелись целые седые пряди, а за спиной у него была странная длинная сумка цилиндрической формы. Из нее торчали какие-то странные штыри. Форма же этого ученика — удивительное дело, но он был в зеленой форме практика секты гербологии. И да, стоило только Айдену приблизиться к сопернику, как все чувства буквально закричали, что перед ним очень опасный противник. Его основание ощущалось глубоким, а количество доступной духовной энергии не уступало самому Айдену. Вот же повезло столкнуться с таким практиком в первом же раунде, мысленно выругался парень, хотя прекрасно осознавал, что среди вышедших в главную часть турнира, скорее всего, слабаков нет. Остановившись друг напротив друга в середине арены, они замерли на мгновение, ожидая, когда над их головами закроется охранный полог. «Меня зовут Кирос», — с улыбкой вдруг объявил соперник. «И это честь сражаться с тобой на этой арене, Айден. Взаимно, вежливость ничего не стоит, но зато располагает к тебе людей, от него не убудет. Пусть победит достойный». Соперник сверкнул улыбкой, показывая, что оценил его слова, а уже в следующую секунду в него словно бы ударила самая настоящая яркая, синяя молния. Всю площадку рядом с ним накрыл настоящий молниевый шторм, скрывая в слепящем свете фигуру практика. «Это что же, настоящий домен молнии?» С удивлением мелькнула мысль в голове Айдена, когда руки уже словно бы сами по себе прошлись по струнам Гуциня, взывая к мелодии ледяного мира. «Лед и молния». Две яростные стихии столкнулись друг с другом, в одно мгновение превращая всю арену в настоящий хаос из взрывающейся и ревущей духовной энергии. Глава 13. «И все равно я против того, чтобы именно сейчас вскрывать пещеру мудреца-мастера Зотика», — раздраженно сказал один из старейшин, сопровождающий небольшую делегацию в самое защищенное место секты Луны и Солнца. «Согласен, мы можем вмешаться в возвышение мастера в самый критический момент, это может даже убить его или, как минимум, покалечить. Если бы сейчас тут был Айден, он наверняка бы узнал в говорившем того самого мастера, который скинул его прямиком на эмблему дракона на свалке. В данном случае это прямой приказ главы секты, и даже вам нельзя его оспорить», — хмыкнул в ответ на возражение обоих практиков идущий впереди всех Кадат Итер. «Мы не можем раскидываться опытом великого мастера печати и лучшего эксперта массивов секты. Он нужен сейчас, здесь и сейчас». Оба мастера, возражавшие против вторжения к старейшине Зотику, и без того мрачные, еще больше нахмурились, быстро переглянувшись между собой, но так, чтобы Кадат Итер не увидел этого. Несколько поворотов коридора, и вот они уже оказываются перед лестницей, которая уходит куда-то далеко вниз, в подземные катакомбы секты. Именно туда уходили сильнейшие мастера секты, чтобы получить возможность полного уединения без опасений, что их попытку возвышения кто-то из врагов попытается прервать. Это было настолько опасно, что для некоторых из экспертов проблемой становился даже не сам процесс возвышения, а попытка обезопасить себя во время него. Именно поэтому считалось, что прерывать мастеров во время закрытой тренировки и уж тем более вмешиваться, когда они прорываются к крайне сложному и опасному черному рангу, равносильно полноценному нападению. Единственные, кто может принять такое опасное решение, — глава отделения либо сам лидер всей секты, и именно последний сейчас и приказал вскрыть пещеру мудреца-мастера Зотика, где тот пытался вот уже несколько лет пробиться к черному рангу. Людские фигуры продолжали спускаться все ниже, с каждым шагом становилось все холоднее, а духовная энергия, такое ощущение, становилось все плотнее. Впрочем, это было действительно так. Под территорией отделения секты был установлен один из самых редких и мощных источников духовных энергий, когда-либо найденных на территории долины падающих звезд. Лишь только у центрального отделения источник был сильнее и чище. Вот только почувствовать и воспользоваться им могли лишь мастера и старейшины школы, и в особенности те, кто уходил в закрытые тренировки. Для них это было настоящей рукой помощи, способной в нужный момент дать толчок в развитии или поддержать при прорыве к следующему рангу. Внизу мастеров встретил самый настоящий лабиринт из переплетения и ходов, с десятками небольших комнат, где кроме каменных кроватей ничего не было, те самые пещеры мудрецов, помещения для самых настоящих аскетов, чтобы ничего не могло отвлечь и помешать практикам в их возвышении. До нужной комнаты группа мастеров из 5 старейшин и 3 сильнейших экспертов секты добиралась почти 10 минут, изрядно поблудив по местному лабиринту и даже умудрившись зайти не в тот коридор. Даже мастер-хранитель подземного комплекса, выступавший в роли проводника, иногда путался в этих совершенно одинаковых с виду коридорах. «Вот комната мастера Зотика», — наконец сказал хранитель, остановившись перед одним из помещений с плотно прикрытой железной дверью, на которой, даже не используя восприятие, были видны охранные печати высшего порядка. «И как мы будем вскрывать это?» — нахмурился один из мастеров, вглядываясь в сплошную мешанину печатей. «Это вообще возможно, без того, чтобы не ударило по нам?» «Конечно», — ответил ему Кадат Этер, извлекая из карманного пространства какой-то артефакт. «Глава отделения разрешил мне использовать это. С виду это был очень большой, почти с половину среднего человеческого роста, свиток, выкрашенный в ярко-красный цвет. На центральный тубус, на который наматывался свиток, сверху был нацеплен странный набалдашник, который излучал мягкое свечение. Размыкатель границ?» — удивленно спросил старый знакомый Айдина, и задумчиво нахмурился. «Он же стоит целое состояние, не проще использовать такое сокровище во время штурма лагеря культа крови, он там бесполезен», — отмахнулся от его слов Этер. «Плавающие печати внутри пространственного массива нам размыкателем не уничтожить, как ни старайся». «ХММ», — протянул в ответ мастер, явно не согласный с его доводами, но вступать в спор не стал. Между тем Кадат Этер подошел с размыкателем к двери и с некоторым усилием поставил его на пол, держа вертикально. Небольшое нажатие на верхнюю часть свитка, и вот уже из его верхней части, аккурат в том месте, где находился набалдашник, начинает исходить свет. После секундной паузы он сфокусировался на двери, чтобы поглотить одну за другой охранные и атакующие печати. Артефакт справился со всеми преградами, поглотив выставленные мастером Зотиком на двери печати, правда, потратив на это почти полчаса и по окончании своей работы разом потускнев, оказался полностью разряжен. Теперь, чтобы зарядить его, придется потратить месячный заработок всей секты, если не больше. Однако, руководство секты явно было готово платить за это такие деньги. Теперь помещение внутри было полностью очищено от следов массивов и других опасных проявлений духовной энергии. Толкнув дверь, Кадат Этер вошел внутрь, чтобы уже через мгновение выскочить наружу и, не обращая внимания на удивленные выкрики мастеров и старейшин секты, рванул в сторону выхода, хорошо помня путь назад благодаря тому, что по старой привычке оставлял на ключевых поворотах специальные духовные отметки. Его старая привычка всегда и во всем перестраховываться на этот раз сыграла в плюс. Он должен во что бы то ни стало доложить об увиденном главе отделения. Старейшины и мастера удивленно проводили взглядами убегающего мастера. Кто-то из самых сообразительных уже бросился внутрь комнаты, чтобы тут же, не сдерживаясь, выругаться. «Я не успею его тихо перехватить», — с помощью внутренней речи обратился один из старейшин к знакомому Айдину, мастеру. «Тут слишком много сильных практиков, мы не справимся». «Тогда не лезем и готовимся к тому, чтобы немедленно покинуть секту», — ответил тот. «Теперь лишь вопрос времени, когда выйдут на нас и попытаются задать вопросы». Внутри небольшой комнаты не было никого, кроме 3 мумифицированных тел подростков. Одного взгляда понимающего практика было достаточно, чтобы разглядеть использование высшей запретной техники, которая подарила старейшине Зотику настоящий океан энергии. Но для чего? И все-таки это не был домен молний. Противник использовал сильнейшую технику на основе стихии, и чем-то она напоминала Айдину мелодию ледяного мира. Как минимум, полноценной сферы контроля, которая появлялась вокруг практика. И только одно это говорило о том, что данная техника была золотого ранга. 2 площадные способности, использовавшие в себе различные стихии, столкнулись в попытке охватить территорию арены, порождая в момент соприкосновения яростные взрывы и вспышки духовной энергии. Стоило признать, противник Айдина владел техникой намного лучше, чем сам парень, из-за чего уже в первые секунды стал происходить перекос в сторону стихии молний, и, если бы не предельный контроль в исполнении способностей звука, для него все могло бы закончиться очень неприятно. Порывы ледяного ветра разрывали росчерки молний, а большие ледяные глыбы с бритвенно-острыми краями с большой скоростью летели в сторону ученика секты гербологии. И, судя по тому, с каким трудом ему получалось останавливать эти атаки, буквально разрывая их с помощью своих молний, у противника также все было далеко от идеала. Одновременно с использованием мелодии, Айдин не забывал и о других своих атаках. Его руки порхали по струнам гуценя, создавая искажение самого пространства в небольшой области вокруг себя. Мелодия не была слышна из-за грохота и раскатов грома в моменты столкновений молнии и порождений ледяной стихии, но вот внешнее воздействие техники было легко ощутимо по тем изменениям окружающего мира, что оно порождало. Пока две стихии боролись друг с другом, пытаясь проломить и захватить пространство арены, Айдин использовал тот самый базовый звуковой удар, которому его обучали еще в храме дракона, и который так помог ему во время недавнего сражения с культистами. Только на этот раз в саму базовую технику он вложил уже собственное понимание концепции льда. Не самая простая задача из-за не лучшего понимания законов льда Айдином, но он справился с ней еще когда в период восстановления занимался медитацией и размышлениями. Там у него было достаточно времени на то, чтобы как следует все обдумать. Усиленные таким образом базовые способности не были, конечно, заменой действительно сильных техник, но оказались способны, как минимум, отвлечь даже практиков зеленого ранга. Именно поэтому в сторону ученика секты гербологии сейчас полетели сразу же с десяток искажавших пространство белых дисков, в которых была вложена концепция льда. Разрезая воздух, они вонзились в защиту противника, чтобы уже через секунду разлететься на сотни осколков от его поднимающегося духовного барьера. Что-то совсем непростое на основе все той же концепции молнии. Воздух перед ним то и дело вспыхивал в момент, когда очередной росчерк мелодии разрушался, так и не долетев до него. А уже через секунду, когда стало очевидно, что никто из противников не может быстро сокрушить другого, ученик секты гербологии начал действовать. Одним движением он скинул большой рюкзак, который висел у него за спиной, на землю и без раздумий вырвал из него сразу два стальных штыря, а затем без подготовки просто воткнул их с невообразимой силой в песок арены прямо перед собой. За одно короткое мгновение он умудрился поставить сразу с десяток таких штырей, чтобы уже в следующую секунду с силой хлопнуть перед собой руками. В момент хлопка воздух по всей арене дрогнул, приходя в движение, и даже останавливая особенно яростные снежные вихри, порожденные мелодией ледяного мира. На воткнутые штыри через мгновение рухнуло зарево из серебристых, ослепительных молний, создавая непрерывный поток бьющего по ним электричества. Как такое было возможно, даже не хотелось думать. Судя по всем ощущениям, стихия молний здесь выступала скорее как элемент поддержки, а основное электричество порождало сконцентрированная вокруг ученика секты гербологии особым образом природная энергия. И сейчас было явно не до анализа чужих техник. Ощущения Айдина взвыли, говоря о том, что приближается огромная опасность. По его мысленному приказу мелодия ледяного мира тут же изменилась, преображаясь. Айдин не скупился на духовную энергию, которая стремительно начала покидать его тело. Он хорошо понимал, что сейчас не может позволить себе просто стоять на месте и мериться силой своей техники, которая была освоена им пока лишь на базовом уровне, с техникой противника, на которую тот потратил в разы больше времени и сил. И это, еще не беря в расчет понимание концепции противника, которая тоже была выше, чем у Айдина. Все это он хорошо понимал, и именно поэтому сделал то единственное, что могло принести ему победу в этом поединке. В момент, когда призванный противником ливень из молнии упал на арену, погребая под собой все видимое пространство, Айдин рванул вперед, используя множественные мгновенные шаги, стремительно преодолевая пространство, разделяющее их. Одновременно с этим он запустил всю оставшуюся в мелодии ледяного мира энергию, чтобы в следующие несколько секунд на короткое время значительно усилить ее. Это риск, но другого варианта Айдин сейчас не видел. Под действием его усилившейся техники белые вихри мгновенно взметнулись ввысь до самого неба, закрывая собой все видимое пространство. Концепция молнии окончательно перемешалась со льдом. Под прикрытием закрутившегося урагана Айдин ворвался на половину арены противника, разрывая уже идущую в разнос от хаоса природной энергии клетку молний. В его руках был зажат метеоритный клинок, а снежное облако уже шептало ему, на чем сосредоточить свое внимание в первую очередь. Еще один мгновенный шаг, чтобы пробиться через последнюю завесу падавших молний. Удар перед собой, чтобы разорвать пространство чужой объемной техники. И попытка достать противника с помощью рухнувших сверху острых ледяных глыб. Гуцинь все это время находился чуть позади, подвешенный прямо в воздухе, продолжая откликаться на силу Айдина и поддерживая остатки мелодии ледяного мира. Ливень из молний тут же попытался сместиться в его сторону, стремясь как можно быстрее отбросить опасно наседавшего противника и восстановить разорванную клетку. Проблема этой стихии в том, что при всей ее энергоемкости надеяться на реакцию или собственную скорость, чтобы остановить магический разряд, это практически гарантированно гиблое дело. Молнии бьют мгновенно, а восприятие и чувство опасности может помочь только в самый последний момент, когда успеть среагировать не получится при всем желании. Если концепция льда была хороша в затяжных сражениях, когда приходилось биться сразу с несколькими противниками, связывая их холодом и не позволяя нормально двигаться, то концепция молнии действовала иначе. Ее ставка была на скорости мощи первого и последующих ударов. Сломить и уничтожить противника в первые минуты боя – вот главная задача любой техники на основе молнии. И в этом ее главная сила. В обычной ситуации Айдин бы просто ушел в глухую оборону, создавая вокруг себя подобие домена льда и медленно побеждая противника за счет отличной защиты и стремительно накапливающегося урона. Но не сейчас, не с его уровнем понимания концепции, которая не могла сравниться с пониманием ученика секты гербологии, это означало неминуемое поражение. Этот парень явно потратил не один год на то, чтобы познать законы молнии, а также своей необычной золотой техники. И вот как раз это и давало надежду Айдину. Он считал, что даже такой гений в понимании концепции, каким был его противник, просто не мог нормально развить другие навыки и способности практика боевых искусств. И именно потому решился использовать последний рывок одновременно с атакой, поставив на нее практически все, что было. Айдин сумел неожиданно для своего противника, скрывая свое присутствие под пеленой серой бури, оказаться рядом с ним, всего в десятке метров. Не обращая внимания на мелькающие вокруг него разряды, он сразу ударил в то место, где по его предположениям находился враг и большая часть штырей, воткнутых в землю, вложив при этом в удар огромное количество энергии. Сокрушитель гор взорвался внутри домена молнии, не только выбивая из концентрации ученика секты гербологии, но и, что самое главное, уничтожая все штыри, воткнутые в землю перед ним. Именно с помощью них тот так ловко управлял своей техникой ливнем из молний, используя их, как Айдин использовал тот же Гуцинь. Такой удар разорвал поддерживаемую технику, тут же выбивая из концентрации ученика гербологии и на мгновение дезориентируя его. Мгновенный шаг, уже чтобы оказаться рядом с ним, и сходу атакуя серией очень быстрых ударов. Тут не нужно было использовать что-то сложное, наподобие гармонии или даже чего-то слабее. Айдин оказался прав. Противник был откровенно слаб в ближнем бою. Говоря откровенно, мечник из него оказался крайне посредственный. Схватив в руки один из своих уцелевших стальных штырей, он попытался остановить рвущегося к нему противника, парировать его атаки, но без особого толку, потому как даже базовых умений храма дракона Айдину оказалось достаточно, чтобы не только разрубить не самое удобное оружие, но и смять и разрушить довольно неплохую духовную защиту, которую практик секты гербологии умудрился очень быстро создать вокруг себя, фактически заново поднимая ее после срыва концентрации. Одно только это уже было достойно уважения. Жаль только, спасти это его не смогло. Всего несколько секунд невероятно быстрого интенсивного сражения, и все закончено. Айдин застыл перед упавшим на песок арены практиком секты гербологии, наставив на него клинок, и объявление распорядителя о том, что победил Айдин, как заключительный аккорд, зазвучало по трибунам, расходясь по ним подобно огромным волнам, скандирующим его имя. Проклятие, я даже толком не понял, что произошло, настолько все это оказалось быстрым, мысленно выдохнул парень, осматриваясь вокруг. Мягко говоря, этот поединок дался ему не просто, а количество сумбура, такое ощущение, было даже больше, чем во время его столкновений с культистами. Несколько секунд Айдин так и стоял над поверженным практиком, приходил в себя, и лишь усилием воли смог вернуть себе контроль над телом и подать руку поверженному ученику. Он отдавал ему должное, практик секты гербологии был действительно силен и, если ему дать время, станет настоящим сокровищем своей секты. Да, его умения в ближнем бою были, мягко говоря, не впечатляющим. Но вот все, что касается контроля техники и управления концепцией молний, это вызывали настоящее уважение. Он был действительно сильным и крайне одаренным практиком. «Ты хорошо сражался, друг», — добавил он, помогая подняться сопернику. «Хорошо, но проиграл», — криво усмехнулся в ответ тот. «Но это твоя техника льда невероятна. Не хотелось бы мне ее увидеть в полную силу. Я ведь правильно понимаю, что ты еще не до конца понял все ее возможности». «Правильно», — не стал отнекиваться Айден, тем более что практик перед ним все хорошо почувствовал во время сражения. «Я бы хотел еще раз сразиться с тобой, когда ты полностью ее освоишь», — между тем добавил тот. «Как насчет учебного поединка через пару лет?» «Пару лет, ты явно хорошего мнения обо мне», — не удержался Айден от улыбки. «Совсем нет, я просто уверен в твоих силах», — почувствовав их на себе, на прощание сказал ему ученик и, взмахнув на прощание рукой, направился в сторону выхода с арены, куда его уже настойчиво звал один из слуг. Турнир должен был продолжаться. Трибуны претендентов встретили Айдена молчанием. Парень ощущал на себе странные взгляды, многие явно сильно изменили свое мнение о нем. Он даже ощутил во взгляде того же Игниса что-то похожее на уважение, но не был уверен в правильности интерпретации этого взгляда. Возможно, просто ошибся. Так или иначе, но после завершения своего первого поединка на арене Айден из статуса никому неизвестного внутреннего ученика секты Луны и Солнца превратился в одного из претендентов на главные призы. Ну и да, этим своим выигрышем он вошел в число практиков, которые должны были получить призы. Устраиваясь на прежнем месте и доставая из кольца флягу с водой, Айден мысленно подвел итоги поединка. Противник был сильным, намного сильнее, чем он ожидал. И если бы не преимущество в ближнем бою, исход сражения был бы неопределенным. Как ни крути, но его проблемой вновь становились сложные и масштабные техники. Какой вывод? Да все тот же, практика и тренировки. Практика и тренировки. Далее поединки потекли один за другим. Претендентов вызывали парами, и они показывали все, на что способны. Ну, или ту часть, которую готовы были продемонстрировать. Где-то Айден видел лишь посредственность, хоть и достаточно опасную, из-за того, что основание и понимание своих способностей у многих, прошедших испытания, были на очень высоком уровне. А где-то он наблюдал настоящих мастеров, а в некоторых случаях настоящих монстров. Например, все те же представители императорского клана. Толстяк выиграл свой поединок буквально за минуту, обрушив на противника целое зарево из каких-то светящихся копий, сотканных из самого света. В один миг они накрыли всю площадку арены, уничтожая любую попытку сопротивления. Противостоявший ему практик из павильона гор не смог сделать ничего. Его буквально смяли, а любые попытки защититься ничего не дали. Мастер концепции света, сильный и крайне опасный. Если бы он воспринимал Айдена всерьез во время их столкновения, испытание могло оказаться намного сложнее. Впрочем, даже так парень был уверен, что победил бы толстяка, уж очень читаемы были его движения и некоторые решения. У него было много опыта в благородных поединках один на один, но вот в настоящих сражениях, так ощущение, он никогда не участвовал. Сейчас он фактически задавил своего противника не столько мастерством концепций, сколько морем духовной энергии практика красного ранга, с которой здесь поспорить никто толком не мог. Ничего удивительного, что и другие имперские воины продемонстрировали примерно такие же умения и возможности. Единственный, кто показал достойное сопротивление, как ни странно, оказался Игнис. И вот его поединок с представителем имперского клана вышел крайне интересным. И, стоит признать, Игнис не зря носил свое пафосное звание одного из пяти мечей секты. Он был действительно хорош, особенно в использовании техники Луны и Солнца, той самой, которую Айден получил в ограниченном объеме, когда стал внутренним учеником. Понятное дело, что сам Игнис получил ее полную версию еще и с поддержкой полноценного личного учителя старейшины. И практиковал он технику наверняка уже не один год, так что ничего удивительного, что даже имперец оказался в трудной ситуации, столкнувшись с ним. Игнису противостоял один из близнецов, высоченный и с невероятно огромным оружием, поднять которое даже с его комплекцией было не то чтобы просто. Как только прозвучал гонг к началу поединка, Игни сбросился в сторону имперца. В его руках простой прямой клинок из какого-то непонятного айдену материала, отливавшего чернотой, вспыхнул концентрированной духовной энергией. Ученик секты Луны и Солнца явно не поскупился на количество силы, вливаемой в свое оружие. Вероятнее всего, артефакт крайне высокого ранга. Имперец встретил атаку невозмутимо, подняв свое массивное оружие одной рукой. Подвиг, который мог повторить далеко не каждый. Удар Игниса пришелся по лезвию огромного меча, и арену потряс звонкий лязг металла. Айден подался вперед, жадно вглядываясь в рисунок боя. Посмотреть на высокоранговую технику меча крайне полезно, а уж как она будет работать против красного ранга, вдвойне интереснее. Он настолько увлекся, что даже не заметил, как на краю арены, почти у самых трибун, пространство словно бы пошло рябью, а в следующую секунду из пустоты словно бы шагнула небольшая группа воинов. Шесть практиков в черном, возглавляемые рослым мужчиной средних лет, облаченным в богатые одеяния аристократа. Появившуюся группу никто из тысяч практиков не заметил, словно бы она находилась под сильнейшим отводом глаз, а мужчина в богатых одеяниях, если бы кто-то смог его увидеть, ощущался как самый простой человек, вот только кроваво-красные глаза, в которых плескалась убийственная духовная энергия, говорили, что это совершенно не так. Надо же, действительно никто не почувствовал прокола, с некоторым удивлением сказал он, осматриваясь вокруг. Как всегда, брат небесный демон не соврал, было бы неплохо выяснить, откуда у него такие мастера печати. Повелитель, река зла недавно уничтожила наших шпионов, сейчас я не смогу, начал было оправдываться стоящий рядом с мужчиной старик, но тут же был прерван.